Глава первая. Начало. Порой у нас возникают вопросы. Откуда мы появились и куда мы исчезнем? Может быть, начало и конец одно и то же? Что произойдет, когда на пути личностного роста мы обнаружим, что мы не являемся нашим умом? Из модели западной психотерапии ясно следует, что для исцеления, освобождения и самоприятия следует очистить ум, и тогда ничто не помешает нам раскрыть наше сердце. Западная психотерапия считает главной задачей освобождение личности, и для этой цели применяются самые разнообразные методы. Работа с телом, эмоциями, дыханием, гипноз, когнитивная терапия и так далее. Разумеется, все эти школы хотят добиться освобождения личности, и каждая предлагает собственную технологию для достижения этого результата. Нисаргадатта Махарадж часто говорил: «Для того, чтобы отпустить что-то, прежде нужно узнать о нем». Западные психотерапевты предоставляют нам такую возможность, в то время как восточные методы обеспечивают среду, в которой мы можем изучить свои субличности непредвзято и объективно. Какой бы путь мы ни избрали, мы стремимся найти первичную субстанцию, из которой состоит ум. Эта субстанция называется сознанием. Поэт и святой VIII века Джанишвар Махарадж в своем произведении «Амританумбхава» назвал сознание божественным веществом. Нисаргадатта Махарадж писал, чтобы оказаться за гранью ума, нужно превзойти ум и его содержание. Тогда возникает вопрос: если я не есть мой ум, то кто же тогда я? Вы пребываете за пределами мыслей и построений, которые вы называете собой. Вы просто чистое сознание. Эта книга предлагает западным психотерапевтам возможность изучить ум в свете чистого осознания. Вторая глава этой книги посвящена техникам, выводящим за пределы подавления и выражения и ведущим к трансформации. Это третья возможность. Часто говорят, что для наличия выбора необходимы как минимум три возможности, поэтому дихотомия подавление-выражение, предоставляющая нам лишь две возможности, явно недостаточна. Для овладения искусством внутренней трансформации нам следует научиться воспринимать наш опыт, переживания, мысли, чувства и так далее как сознание. Для этого недостаточно читать и рассуждать. Мы должны стать настолько осознанными, чтобы использовать наш опыт как горючее, питающее пламя, в свете которого мы видим, что все сущее создано из одной и той же субстанции, принимающей разнообразные формы. Это видение становится нашим благословением и завершением наших поисков. Осознанность возникает, развивается и растет лишь после того, как мы отбрасываем отождествление с собственным умом и видим, что он создан из первичной субстанции по имени сознание. Когда мы полностью осознаем и прочувствуем это, тогда мир становится, как гласит название автобиографии Свами Муктананды, «игрой сознания». Где мы найдем место, в котором нет энергии сознания? Где вы найдете место, в котором нет вас? Просто спросите себя, кто наблюдает за мыслями, чувствами и переживаниями, которые происходят со мной? Ответ на этот вопрос – свидетель. После этого направьте ваше внимание на свидетеля, постоянно наблюдающего за происходящим. Это поможет вам развить наблюдающее сознание. Эта книга описывает различные методы концентрации внимания и развития осознанности, предназначенные для того, чтобы помочь вам проникнуть глубже в вашу собственную сущность. Постарайтесь быть как можно внимательнее при изучении этих методов. Практика медитации, концентрации и развития осознанности напоминает тренировку новых спортивных навыков. Это поможет вам открыть, что мы и есть цель наших поисков.